Оставшись один, он помолился о благополучном исходе из нижегородских земель, подстелил под голову зипун и приготовился вздремнуть. Появился веселый, сияющий Герасим. — Вот так дочь, мордовка, вот так чудо! Не могу я тебе и рассказать, какая! Колос наливной, ягода сада райского, не страшна с такой и мука вечная. Помолчи, спать хочу. Андрейка, Чурбан, она тоже в Москву, как и мы, видать, собирается. Андрейка не отвечал. Он засыпал. Герасим сел рядом, задумался. Брать или не брать мордовку в Москву? Взять. С нею трудно будет скрываться от лихих людей. Она свяжет их обоих. Не брать. Огорчишь ее, будет плакать. Герасим вспомнил ее глаза, ресницы, голос. Она может одна уйти. Ее могут убить, звери растерзать. Можно ли допустить? Да и скучно будет без нее двоим-то. И так, и этак у Герасима получалось, надо взять. По небу широко разметалась звездная россыпь. В лугах, заглушая один другого, стрекотали кузнечики. Герасим, осторожно боясь нарушить сон своего товарища, приподнялся, прислушался, крадучись пробрался через кустарник на берег. Где-то поблизости в тихой воде всплеснула крупная рыба. Разбежались круги по стеклянной глади. Старый мордвин возился на берегу около челна. Увидав Герасима, он поднялся, молча стал следить за ним, а когда тот приблизился к жилищу его дочери, старик сердито окликнул парня по-мордовски. — Местива, азгундят! — Че тут шляешься? — Ух ты, старина, какой ты сердитый! — А где дочь твоя? — Спит она. Сверху раздалось. — Человек, иди! Строгий, повелительно прозвучавший голос девушки приятно поразил Герасима. Старик замолчал и, как ни в чем не бывало, снова углубился в свою работу. Герасим вскарабкался по берегу к тому месту, где стояла Охима. Она взяла его за руку и отвела в сторону. Сели на большой камень над Волгой. Теплая летняя ночь, запах скошенных трав. Далеко-далеко на той стороне Волги тихие мерные удары колокола. Охима рассказала Герасиму. Когда царь Иван с войском шел на Казань, то в Нижегородской земле, на реке Кудьме, была вот такая же ночь, как теперь. Поставили царю в поле шатер. И только обошел он становище, как увидел, что все спят, вернулся к себе в шатер, снял с себя меч, приготовился ко сну. Но когда он молился, услыхал, будто около шатра кто-то ходит. На воле увидел он обласканную луной мордовскую девушку в одной рубахе. Была она подпоясана зеленой веткой. — Что тебе надо близ моего царского шатра? — Иди ко мне, — сказал царь. Он был совсем молодой, и его улыбка была такая, что девушка с радостью вошла к нему в шатер. — Великий государь, — сказала она, — твои ближние люди, — и назвала она их всех по имени, — умыслили тебя извести. Берегись их. 2 дня осталось тебе жить, коли ты их не уничтожишь. Молодой царь крепко обнял ее и облобызал. Снял с нее зеленую ветку и опоясал ее дорогим золотым кушаком. Враги ночью подкрались к шатру, чтобы извести царя и царева стража. Укрытая в шатре выскочила и всех перехватала. Мордовка пошла к себе домой в деревню, но тут братья злодеев увидели в поле эту девушку, догадались, зачем она ходила в царский шатер, и убили ее. И когда царь узнал про то, горько сожалел о ней и велел похоронить ее по-царски, а на память будущим людям насыпать на ее могиле высокую-превысокую гору. И назвали ту гору Девичьей горой, а стоит она, эта гора, недалеко от Арзамаса. Ахима вздохнула. Та бедная, которую убили и поясу, который золотой унесли, была наша мордовская девушка, а звали ее, как и меня, Ахима. И не будете жалеть вы, что пошли к царю с мордовкой. Царь знает Мордву. Я правду говорю. Наш народ любит ваш народ. Наша нижегородская Мордва царю служит, как и все. Она замолчала. Волнение послышалось в ее голосе. Небо потемнело, звезды стали ближе, ярче. Герасим сидел, очарованный Ахимой и ее рассказом, летней ночью, вольной волюшкой. Плечо Ахимы прикасалось к его плечу, а кудри его щекотали ее щеки. Она не дичилась. Она рассказала ему то, о чем умолчал ее отец. Старый рыбак слукавил. Он умолчал, что Ахима уже была во власти наместник, что он силою взял ее себе в наложницы и что она тоже в бегах. Мордовские всадники похитили ее из кремлевского терема и вернули отцу. Но каждый день она со страхом ждет, что ее снова схватят воеводские холопы и увезут в Нижегородский Кремль. — Эге, — вздохнул Герасим, — вижу я, и впрямь тебе остается бежать с нами. — Доколе будем терпеть? Доколе будем страдать? А мы с Андрейкой и на войну попросимся. Приезжал в нашу вотчину один дворянин, много про войну говорил, смущал народ. Охима смелая, она не похожа на прочих женщин, забитых, бессловесных. Прислушиваясь к ее мужественной речи, Герасим диву давался. Как так могло случиться, чтобы такая смелая баба на Руси отыскалась? В Богоявленской вотчине все бабы забитые, безгласные, а это... Уж не от того ли, что воеводской наложницей была? Как не пожалеть такую? Вот он, Герасим, ее обнял и поцеловал, и она не противится, притихла, такая теплая, ласковая. А как она говорит о своих соплеменниках, с каким огнем в глазах осуждает неправду, чинимую Мордве холопами наместника? Герасим думал уже теперь о том, что хорошо бы Андрейке поспать покрепче и подольше. Так приятно беседовать с Ахимой наедине. Ее черные очи сверкают ярче звезд. Вот бы сесть с ней вдвоем в челн и поплыть вниз по Волге-реке, позабыть все на свете. Ох ты, воля моя, воля, воля дорогая! Уж ты, воля дорогая, девка молодая! — Пойдешь, да? — С нами пойдешь. Ахимушка, опьянев от первого же поцелуя, шепотом спросил ее Герасим. — Зачем спрашиваешь? — прошептала Ахима. — Ну что ж, пойду. Посмотри, какая я. Не хуже вас. Глава четвертая. Много рассказов ходило в областях и на окраинах о Москве. Силу ее чувствовали на себе все в государстве, были послушны ей. Андрейка, Герасим и Ахима, однако, подходили к Москве без всякого страха, с любопытством. Дорогою слышали они и о боярине Кучке, что в древности раскинул на берегах Москвы-реки свое усадьбище, и о великом князе Юрии, сыне Владимира Мономаха, основателя Москвы, и о Кремле, построенном в лето 1156-е, и будто прежде Кремль был маленьким, деревянным и назывался Детинец, а ныне стал большим и каменным. Пока же в окрестностях Москвы, кроме темного бора, небольших поселков и отдельных домишек, ничего не было видно. Широкая дорога, обросшая ельником и соснами, деревья высокие столетние, мелькают болота, раскиданные в беспорядке избы, копны сена на полянах, коровы, ягнята —